Глава 56. Последние дни весны я провела в кабинете Николая Васильевича. Это было восхитительное время, освежившее в моей памяти столько чудесных моментов. Я заново пережила все тусовки, когда нам с Ией было по 17, и мы, незамужние дочки богатых грузинских авторитетов, тусовались по всему миру. Но гораздо больше, чем ценных воспоминаний, было мусорных и пустых. Их переживание не приносило мне ничего, а лишь отнимало время. Безыдейная мешанина моего детства и юности стала причиной нарастающей неудовлетворенности. Мне стало ясно, что я общалась с придурками, смотрела плохие фильмы, слушала некачественную музыку, и из головы это не извлечь. Все, что туда упало, осталось навечно. Да, припорошённое временем, но пульсирующее — и дающие свои ростки. Вычистить весь мусор из головы попросту невозможно. Я воссоздавала картину прошлого, копалась в нем, думала, что смотрю на все пережитое новыми глазами. А на самом деле прошлое лишь затягивало, отнимало меня у настоящего. Я направляла туда внимание и жизненную силу, а на реальную жизнь не оставалось ничего, ни времени, ни энергии. В чем же смысл этой регрессионной терапии? Прошлое оставалось таким, как было, и моя интерпретация ни на что не повлияла. Я лишь смаковала и пережевывала, выплевывала, засовывала обратно, глотала и вновь извергала все это из себя, рассматривая под разными углами. Какой смысл копить и перебирать тлеющие угли своей жизни? Более того, я физически чувствовала, как нечто ценное разваливается на части из-за навязчивого повторения. «Вот. Наконец-то!» В назидании поднял костлявый палец Николай Васильевич. «Теперь вы и сами поняли, что забывать — это дар. Насколько полезно помнить все?» Его глаза по-стариковски затуманились. Николай Васильевич стал рассказывать про своего пациента с гипертимизией. Это необычное состояние нервной системы диагностируется чрезвычайно редко. У него полностью отсутствует избирательность памяти и способность мозга подчищать ненужные воспоминания. Это своего рода защитный механизм психики, который помогает структурировать поступающую извне информацию и фильтровать ее. У гипертимезиков память работает на полную катушку, — сказал он. Вот именно. Тогда зачем мы этим занимаемся? Секундочку, Нино. Помнить все обычному человеку кажется невозможным, верно? Но человек, обладающий гипертимизией, помнит не только свою биографию, но и эмоции, ощущения, которые он чувствовал в каждый из дней. В них и кроется ключ. По логике, люди с таким заболеванием должны сойти с ума от переизбытка информации, от эмоциональных взрывов. Но вы, Нино, вы должны проследить, за счет чего вы проживаете чистую эмоцию. Не хвататься за ложные представления, а помнить, что на самом деле важно. Что мне было важно? Я больше не знала. Почему-то сильно цепляли воспоминания из раннего материнства, хотя то время я практически не помнила. Ходила все время как на автопилоте. Вот я беременна и напугана. Алексей Александрович гладит мой раздувшийся живот. «Я боюсь», — говорю. «Мне так страшно еще никогда не было». Он отвечает. «Мы справимся вместе. Ты не одна. Я всегда буду рядом». И целует меня везде, где только можно. Вот уже маленький Давид сидит в большой ванне на коврике, на котором, помимо него, устроились аквалангист, рыбки и большая атлантическая черепаха. Он увлечен механическим крабом, берет его одной рукой и стучит им о гладкую эмалевую поверхность, произносит протяжные звуки и безмятежно улыбается беззубым ртом, как только замечает мой внимательный взгляд. Мне так нравились грузинские имена. Я хотела назвать сына Давидом из-за приятных ощущений из детства. Алексей Александрович поворчал для вида, но уступил. Сказал, что следующего назовет сам. Я была уверена, что никакого следующего не будет, поэтому согласилась. «Я дома. Купаетесь?» Алексей Александрович заглянул в ванную. Мы не слышали, как он пришел домой из-за плеска воды. «Купаемся». Датоша как раз пытался запихнуть правый глаз крабика как можно глубже себе в рот. Алексей Александрович достал ребенка из ванны, бережно завернул в полотенце и понес в детскую. Спустив воду, я поплелась следом. Навалились утомление, изнеможение, какая-то обреченность. Уставшая молодая Нино не могла радоваться этим семейным сценам. Она хотела спать, принимать ванну, есть мацони с вишневым вареньем и смотреть сериал. Но взрослая я была потрясена. Алексей Александрович пел Датоше, а тот смотрел на него, приоткрыв маленький ротик. Муж пел плохо, но его глаза сияли, и малыш чувствовал эту брутальную отцовскую нежность. Они выглядели на редкость умилительно. Оба на одно лицо, одинаковые большие зеленые глаза, взъерошенные волосы, ямочки на щеках. Только одна голова большая, а другая маленькая. Вот оно, счастье. В моменте его не видно, но Николай Васильевич прав. Стоит сохранить его и рассмотреть попозже. Вот тогда оно озарит жизнь смыслом. В другом воспоминании я вожу маленького Датошку за ручки. Он крепко держится своими кулачками за мои большие ладони. Его боди расстёгнуты и полы развиваются, как будто он ситх в маленьком плаще. Он пыхтит. Мы ходим так часами, и молодая я изнемогаю от скуки. В такие бесконечные моменты я размышляла о тщетности и напрасности своей жизни. Думала о том, что могла бы сейчас тусоваться с Ией или строить карьеру, как Алиса. Что вместо этого делаю я? В полусогнутом виде наматываю круги по квартире. Взрослой мне отнюдь не казалось это испытанием. Напротив, я наслаждалась ощущением, что маленький человек видит во мне весь смысл существования. В этот момент Датошка протянул ручки, схватил миску с фруктами. Она упала на пол и разбилась. Молодая Нино чувствовала, что разбилась и она сама. «Дети важны, это понятно», — сказала я Николаю Васильевичу. «Не просто важны. Эта дверь нужна, чтобы вы помнили, как долго тянется день, когда у тебя маленький ребенок. Но этого мало. Сохраните воспоминания. Навсегда. Они ваш ориентир. Вас все время сносит не туда». Он был прав. Я опять стала выпивать. Только раньше я пила, чтобы выскочить из запутанного настоящего, а теперь, чтобы не застревать в прошлом. Чтобы миновать обе эти чаши, пришлось пить в два раза больше. Теперь я вливала в себя все, что попадало под руку. Кларета бургундская, баварское пиво и кьянти, купажированный скотч и грузинскую чачу, шато дикем и шампанское. Одно из воспоминаний отдалось неприятным эхом. Я проснулась разбитая, на часах 6:20. Матвей по правую руку, Давид поперек кровати. Алексей Александрович шуршит в ванной. Пшик одеколона, похлопывание по щекам, сдержанный чих. Вот он включил электробритву. Эти звуки я слышу так, будто он не в другой комнате, а мы пишем чистый, многократно усиленный звук в студии. Громкий хлопок дверью. Тут же просыпается 5-летний Давид, затем годовалый Матвей. Давид подпрыгивает на кровати, группируется и приземляется на корточки, как человек-паук, будто никогда и не спал. Матвей заливается рыданиями. Моя голова раскалывается. Я чувствую себя так, будто не спала пару лет. В зеркале побитая жизнью женщина, отекшая, с овальными синяками под глазами, с грязной кичкой на голове, фирменным крестом всех молодых матерей. Свежевыбритый Алексей Александрович сияет, как звездочка на погоне. Смотрится в зеркало, говорит, как ни в чем не бывало. «Уже проснулись?» «Встали!» — шеплю я. Он чмокает меня в щеку, не обращая внимания на мой ужасный внешний вид. Наверняка и пахнет от меня так себе. Я взрываюсь. «Ты ничего не хочешь сказать?» «Что?» «Ну хотя бы извини, милая». «За что?» «Да за то, что ты громыхаешь здесь, как недорезанный в берлоге медведь. Просыпаются дети, а тебе похер, ведь ты сейчас развернешься и свалишь на работу». «Нино, ты просто не выспалась». Я дозированно рассчитала, сколько капелек сарказма просочится в мой голос. «Да ты что? А почему, интересно?» «Я здесь ни при чем. Хватит все валить на меня. Я уже не могу утром и душ принять». «А я почему не могу, черт тебя дери?» «Не знаю я почему. Дождись няню и иди в душ, кто мешает?» «А почему я должна ждать няню, которая придет в 10 утра, а ты можешь мыться в любое время суток?» «Потому что ты мама. Работа у тебя такая». Он поправил воротник рубашки, а у меня защипало в глазах. Мы с ним выглядели как инь и ян. Я уставшая и злая. Из одной груди сочится молоко. Потрясающий пеньюар, который раньше свободно обволакивал мое стройное загорелое тело, теперь еле прикрывает полные ляжки в струящихся белых растяжках. Мой муж, свежий и раскачанный, смотрит на себя в зеркало с довольным прищуром. Надо бы уравнять наши позиции. «У тебя не работа, а название одно», — злобно проговорила я. «За все платит мой отец, и живем мы в подаренной им квартире». «Как тебе не стыдно?» «Мне стыдно? Тебе должно быть стыдно! Но видно ни капельки, если так сложно просто сказать «извини». «Да пошла ты, Нино». Он поцеловал Матвея, который успел успокоиться, и теперь радостно хлопал в ладоши. Потрепал Давида по голове и, не взглянув на меня, быстрым шагом вышел из квартиры. Я залилась слезами. Дети, моргая по очереди, смотрели на меня. Обида копилась внутри. Я ощущала ее распирающим комом, от которого становилось тяжело дышать. Мое горе напиталось коллективной многовековой обидой всех женщин на Земле. Мне было жалко в первую очередь себя, но и каждую, которая однажды поверила в пустые обещания. Обидно за то, что мы должны сидеть дома с детьми, хоть и любимыми. За то, что настоящая жизнь любого мужчины на работе, и ничего с этим не поделаешь. И если они появляются дома, то ведут себя как приглашенные статисты. Все то время, что эти неусыпные вояки дома, они готовятся к работе. Дом им для того, чтобы отдыхать, а нам, женщинам, для того, чтобы работать. «Ты же обещал, что я никогда не буду одна!» — завыла я в пустоту. Две пары глаз настороженно наблюдали за мной. Датошка достал из миски печенье, протянул Матвею, подошел и обнял меня, уткнувшись в шею. «Извини нас, мама, извини! Ты не одна, я с тобой!» Я заревела еще пуще, сжимая его крохотное, но уже такое крепкое мужское плечо. «Я тебя люблю, малыш, не бойся. И ты меня извини, я не должна плакать». Он утер маленькой ладошкой мои мокрые глаза и обнадеживающе улыбнулся. «Хочу хлопья». Я посадила мальчишек на диван перед телевизором. Сама открыла холодильник, достала бутылку вина и сделала два больших глотка. Слезы высохли, и это показалось мне самым быстрым решением проблемы. Затем я окунулась в свои детские воспоминания. И это было до безумия непривычно. В состоянии детства мозг работает совершенно по-другому. В одной из дверей мама насыпала мне полную миску хлопьев, а я засмотрелась на рекламу. И только когда подошла к столу, увидела, что вялые хлопья тонут в молоке. Такое я есть не собиралась. Но и мама могла обругать меня за то, что я перевожу продукты. В нашем доме такое было не принято. Поэтому я решила замести следы. Выкинула миску с молоком прямо в мусорное ведро. Не знаю, о чем я думала. Естественно, молоко разлилось, а миска разбилась. И мама, быстро обнаружив следы преступления, кричала втрое сильнее, чем если бы я просто перевела хлопья. В другой двери мне 2 года, и на меня надели пижаму с акулами. Сначала я их не замечала, а потом, в тот самый момент, когда подносила ко рту детскую поилку, увидела огромные пасти на рукаве. Я завопила, потому что была уверена, эти острозубые существа, угнездившиеся на моей пижамке, набросятся на меня и разорвут на части. Я истошно орала, пока пыталась стянуть ее с себя, и в итоге порвала горловину. Мама зашила пижаму и убрала ее подальше, в расчете на то, что рано или поздно я повзрослею, и можно будет предложить мне ее еще раз. Как бы не так. Этого не произошло. Белая дверь, украшенная новогодним венком, привела меня в 2001 год. Я лежала перед телевизором прямо на полу нашей пустой гостиной и смотрела «Волшебный мир Диснея». Мне нравилось закинуть ноги на диванные подушки и замереть в странной позе. Мне 10 лет. Я лежала так несколько часов, ничего не делая, отключила свой взрослый мозг и купалась в размышлениях школьника. Меня интересовали оценки по биологии, дружба с Маринкой, которую я напрочь забыла к своим 30 годам, и как бы поковыряться в корзинке для мелочи на кухне, чтобы незаметно добавить 8 рублей к своим ежедневным карманным доходам. Иногда среди воспоминаний попадались сложные. Один раз дома в аптечке я нашла пузырек с таблетками. На этикетке прочитала надпись печатными буквами, сделанную чернилами. «Амитриптилин». Мне это ни о чем не говорило. Я была уверена, что вижу пузырек впервые. Были и еще некоторые эпизоды, которые не происходили на самом деле. Я стояла в очереди в доме книги. Не спрашивайте, что я делала в этом месте, понятия не имею. Я вообще не заходила туда с тех пор, как мне исполнилось 15, и отпала необходимость закупать канцтовары к учебному году. Так вот, я стояла и переминалась ноги на ногу, как вдруг увидела Фроську, мою бывшую коллегу. Я махнула ей рукой издалека, а когда она не отреагировала, высвободилась из очереди и подошла к ней. «Не подходи ко мне, Нино! Ты знала, что он мне нравится, а тебе он ни капли не нравился! Зачем ты сделала это со мной?» Испытывала я в этот момент стыд и обиду, а Нино с горечью в голосе ответила ей: «Ты чокнулась, Фрось». Мы обе засмеялись, словно это была превосходная шутка. Я насмешлива, а Фрося зло. Ее синие глаза заблестели. «Ты ужасный человек. Воробушек предупреждал меня, чтобы я держалась от тебя подальше». В другом воспоминании Гелу расстреляли в упор грузинские националисты. Прекрасно меня штырило. Но самое страшное по накалу эмоций было вот это. Мы с Алексеем Александровичем занимались сексом. Язык не повернется называть это любовью. Мы с ним исступленно трахались так, как делали только в самом начале знакомства, да и то. Нет. Мне кажется. Здесь было возбуждение, граничащее с психозом. Не помню, чтобы мой муж когда-либо вызывал у меня настолько сильную эмоцию. Но как только он кончил, то сразу слетел с меня и давай одеваться. «Ты куда?» Он повернулся и в удивлении поднял брови. «Ты забыла, что я больше здесь не живу?» От этих слов сердце сжалось. «Обалдеть!» — подумала я. «Что еще за новости? Не было такого никогда». «Пока». Он подошел и поцеловал меня в щеку. Так сухо, как будто между нами уже давно ничего нет. Я отвернулась от него в подушку и зарыдала.